«Не говорите ничего больше, боцман», — сказал Джемисон. «Вы меня убедили. Я как тот пассажир, которому никак не хочется, чтобы Абердин стоял в нашем маршруте». «У меня аналогичные чувства», — сказал Боун. «Тем более, что шансов у нас 0,01%. Даже если бы наши шансы составляли целых 10%, это все равно не оправдывало бы предпринятый риск. Я хотел бы пожаловаться на самого себя, боцман. Считается, что я капитан. Так почему я не додумался до этого сам?» «Потому что ваши мысли занимали другие проблемы, сэр». «Ну, а меня это каким-то образом касается?» — спросил Паттерсон. «Я только что сам над этим подумал, сэр. Я уверен, что когда мы с мистером Кеннетом сходили на берег в Мурманске, мы что-то упустили из виду. Наверняка упустили. Я до сих пор не понимаю, почему русские вытащили нас в Мурманск? Почему они так торопились, так быстро заделали пробоину в корпусе и приспособили нас под госпиталь? Если у меня будет ключ к ответу на этот вопрос, тогда я смогу ответить на все, включая вопрос, почему русские были так дружелюбны и шли на контакт, что совершенно не соответствовало их привычному поведению. Нечто среднего между недружелюбием и открытой враждебностью. Но ключа этого у меня нет. «Мы можем только строить догадки», — сказал Боун. «Если у нас хватило времени задуматься над этим, боцман, вы наверняка уже подумали и о запасных портах». «Безопасных портах. Норочках, если вам так нравится».